можете себе представить. Санта-Мария отлично себе это представлял. Он знал, что все маньяки, люди, сбившиеся с пути, извращенцы, уверены, что только они одни знают, как нередко тяжела, гнусна и трагична жизнь, сколько в ней постыдного и мрачного. Именно это вечное смакование своего страдания вызывает у нормальных людей отвращение к ним. Они будто присвоили себе монополию на боль и горе. Каждый из них воображает себя распятым Христом. Даже в области вымышленных и подлинных страданий конкуренция стала беспощадной. Близится время невероятных катаклизмов, подумал Санта-Мария. Гароне приходил к вам сюда? Спросил он, взяв бинокль. Сделано в Японии. Нечасто, но приходил. У вас были бдения на террасе? Реджис засмеялся мерзким смехом человека с извращенными привычками, который уже не стесняется собеседника. Да, несколько раз. Тушили свет и из нашей маленькой обсерватории. Он показал рукой на окна здания напротив. Летом кое-кто забывает опустить жалюзи и задернуть шторы. Он сел на кровати, взял с ночного столика пустой конверт и стал им обмахиваться. «Мне уже лучше», — объявил он. «Это было, признаюсь вам, как удар в голову. Увы, я говорю вам это как человеку, а не как полицейскому. До сих пор против нас, ночных бродяг, существует сильное предубеждение. Сейчас последует научное объяснение со ссылками на Фрейда и де Кинси и с примерами из древней и новой истории». Санта-Мария встал и подошел к терраске. «Вы занесены в списки?» «В какие списки?» — не понял Реджис. «Вас когда-нибудь задерживала полиция нравов?» Реджис напряг все мускулы лица, пытаясь подавить приступ смеха. Чего ему вдруг стало так весело? Но, в конце концов, не выдержал и расхохотался оглушительно громко. «Не обижайтесь», — захлебываясь, сказал он. «Не обижайтесь, но ваши облавы...» Он выпустил из рук конверт, который, словно планер, подлетел и упал у ног Санта-Марии, протянул руку, взял со столика стакан воды и отхлебнул глоток. «Простите, комиссар, но если бы вы знали, я раз пять или шесть попадал в большие облавы, которые вы называете очистительной операцией, и уж не обессудьте, но ее избежал бы даже паралитик. Для нас это стало приятным спортивным состязанием. Где вы только находите этих ваших загонщиков? В институте слепых?» «А ведь он прав», — подумал Санта-Мария, вспомнив об облаве, в которой принимал участие. Он наклонился и поднял конверт с двумя датскими марками, адресованный сеньору О. Реджису. «Нет, совсем не вы вызываете у нас страх», — внезапно помрачнев, сказал Реджис. «Вы собираете марки, сеньор Реджис?» «Есть у меня маленькая коллекция. При моем жаловании я не могу себе позволить большего. Хотите посмотреть?» Не дожидаясь ответа, он соскочил с кровати и подошел к одной из полок. Выбрал один из толстых альбомов в синем переплете под кожу, открыл его и протянул Санта-Марии. «Подводная серия. Одна из наиболее удачных с эстетической точки зрения. Я ее заказал в Германии, как раз когда произошла револьвация марки». Он, не колеблясь, извлек из полки второй альбом. «Но и серия «Великие побоища» в техническом отношении стоит на таком уровне, о котором мы в Италии можем пока только мечтать. Он показал на прозрачные карманчики —